Эти страшные сцены, которые мы часто встречали, все больше ожесточали нас, и мне стало боязно, что мы можем совсем потерять наши человеческие чувства. И были ли они тогда еще у нас? Мы уже давно забыли, как можно сделать дружелюбное выражение лица. Уже давно мы не слышали свой собственный голос, все надо было говорить шепотом. Об исчислении времени у нас уже не было представления, потому что наша жизнь была такая беспорядочная. Мы ни про кого ничего не знали, и никто о нашей судьбе не знал ничего. Если бы мы там погибли, никто бы не знал, куда мы делись. Много моих школьных товарищей пропало без вести. В нашем положении мы ничего не могли изменить. Нам постоянно угрожала смерть, и не видели никаких шансов быть избавленными из этого положения. И что нас тогда избавило от такого безнадежного положения, до сегодняшнего дня осталось необъяснимым чудом. Но я вполне уверен, что мы можем быть благодарны защищающей руке Божьей, что мы, как 19-летние парни, выдержали эти жизненные испытания. Когда я теперь гляжу на парней того времени, я особенно удивляюсь, какие были стойкие, какие были закаленные. Наши нервы были натянуты до невозможности. И неудивительно, когда однажды мы были в лесу, согретые солнцем, Эдуард вдруг говорит мне: «Андрей, у тебя появились седые волосы». И когда я поближе взглянул на него, я у него видел то же самое. Тогда наши глаза наполнились слезами. Чем ближе мы подходили к западу, тем громче стал слышен рокот фронта. Мы спешили как можно быстрее дойти до реки Одер. Видимо, фронт стоял у Одера. Сам Одер уже будет для нас большим препятствием. Там надо будет решиться. Все будет зависеть от того, как мы переправимся через реку. Однажды вечером, когда уже близко около Одера должны были быть и перестрелка была уже недалека, мы шли вдоль одной деревни, где особенно громко все происходило. Как обычно, русские были пьяные. Мы были голодные и думали до утра где-то пройти или чего-либо найти, когда все спать будут. Кажется, была полночь, когда мы подошли к одному дому и увидели сквозь забор, как один солдат во дворе стол накрывал, 4 стула поставил, потом ушел в дом. Стол был всего пару метров от забора, так же и от нас. Когда он опять из дома вышел с котелком в руках, из которого такой вкусный запах вышел, и на котором лежала буханка хлеба, мы сразу поняли, что это означало. Когда же он опять исчез в доме, чтобы, возможно, позвать своих товарищей, мы как можно быстрее проползли под забором и в один прыжок оказались у стола. И что дальше было, и так ясно. Один схватил котелок, другой – буханку хлеба. И так же быстро, как мы пришли, исчезли. Мы уже ели, когда они подошли к пустому столу. Мы не стали заходить глубоко в лес. Мы знали, что они суп в лесу не будут искать. По их руганью был в подозрении их же товарищ. Мы хорошо наелись. Это был мясной суп с большим количеством мяса. К тому горячий настоящий хлеб. Такого мы давно не ели. Еще осталось, что с собой взять. Когда я теперь вспоминаю это событие, возможно, я об этом кому-то рассказываю, хочется ухмыльнуться. Но тогда это было для нас вовсе не шуткой, и не геройство мы хотели показать. Мы были голодные, и особого риска в этом не видели. Сама наша жизнь была риском. Каждое наше движение, каждый шаг вел в неизвестность. И мы рисковали, чтобы выжить. После такого ужина мы сразу отправились, держась севернее, чтобы обойти город Штайнау, где особенно громко было. Мы надеялись в следующую ночь дойти до Одера, но надо с тем считаться, что мы совсем близко находились у линии фронта, и нам нужно было быть особенно осторожными. Нас всегда могли окликнуть, и наша реакция могла стать решающей. Особенно плохо стало, когда рассвело, и стал вопрос, где будем проводить день. И непросто было найти убежище в районе фронта. Часто, когда я то время вспоминаю, я наталкиваюсь на обстоятельства, которые я тогда не замечал. Чем больше я углубляюсь в тот жизненный отрезок, тем более я вспоминаю некоторые подробности, где я ясно узнаю Божью защищающую руку. Сегодня я вижу рядом с той тонкой ниткой, на которой тогда висела наша жизнь, и которая, по человеческому мнению, не могла выдержать, вижу мне тогда невидимую нить». Это были молитвы наших родителей, которые в то время за меня молились. 1000 пуль Бог отводил от меня. Тогда между 2 ночами совсем у фронта лежали мы на одном старом кладбище, где уже давно больше не хоронили. Оно было окружено старой высокой стеной и так обросло высоким кустарником, что его можно было только сравнить со сказкой из Дорнрисхен. Кругом лес, только с одной стороны старый разрушенный замок. Целый день шел дождь и еще немного тумана. Часто где-то поблизости проезжали танки и грузовики. Фронт был шумный, громкий. Часто слышали русские разговоры, но не замечали, чтобы кто на кладбище шел. Только когда с другой стороны стреляли снаряды, падали очень близко. Спали мы попеременку и немного, и когда стемнело, мы оставили свое уютное убежище. Усилился дождь и туман, и настала очень темная ночь. Только по трассирующим пулям, которые постоянно с обоих сторон летели, мы могли определить, где тянулась линия фронта. Внизу же туман оставался нашей защитой. Разве это не была Божья защищающая рука? В ту ночь, когда мы подкрадывались к Одеру, мы пережили одно из самых больших волнений. Если бы мы знали местность, погода тогда была бы для нас очень выгодной, что, собственно, так или иначе уже было, потому что русские, насколько позволяло им обстоятельства, тоже оставались в своем укрытии от дождя. Они тоже не рисковали без нужды высовывать головы, так как артиллерийский огонь, с другой стороны, умолкал лишь на короткие минуты. И нам часто приходилось уходить в укрытие, когда снаряды с воем летели на нас. От дождя поле уже превратилось в болото. Нам пришлось каждый шаг ощупывать. Иногда мы были вынуждены какое-то расстояние ползти на четвереньках, особенно когда трассирующие пули местность ярко освещали. Вдруг мы немного влево от нас увидели дамбу. «Не может ли за этой дамбой лежать Одер?» – спрашивали мы себя. Тогда мы еще не знали, что вдоль реки по обоим сторонам дамбы были построены, чтобы весной воспрепятствовать наводнениям. Но мы видели, что на них часто передвигались русские патрули. Мы выждали момент, когда патруль прошел, и осторожно поползли наверх. И в тумане, освещенный трассирующими пулями, был виден Одер. Другой берег был невидим, и каждый раз, когда угасали трассирующие пули, становилось совершенно темно. Каждую секунду этой темноты мы использовали, чтобы на шаг продвинуться вперед. С другой стороны, мы спустились и подошли к воде. Между дамбой и водой была полоса 50 или 100 метров густого кустарника. Другой берег был невиден, но мы предполагали, что фронт уже на другой стороне. И эта сторона только немецкой артиллерией обстреливалась. Что делать нам дальше? Одер мы достигли. И вот он перед нами лежит, как большое препятствие. Переплыть? Я был отличным пловцом, да и лучшей погоды себе и желать не надо. Эдуард, напротив, не умел плавать, значит, надо было запланировать что-то другое. Но сперва нам надо было оставить Одер до рассвета, чтобы найти себе убежище. Мы могли бы и остаться в кустарнике, но шел такой сильный дождь, что вода могла бы подняться и нас выгнать из убежища. Медленно мы опять перебрались через дамбу и держались в основном в сторону севера. Несколько раз нас окликали, но перестрелка не состоялась. Фронт немного успокоился, трассирующих пуль стало меньше, и к утру все так стихло, будто все уснули. Мы провели очень беспокойную ночь, к тому же мы и промокли, но были довольны, что остались незамеченными. В связи с тем, что Одер стал нам поперек дороги, нам пришлось менять наши планы. До сих пор мы втихаря надеялись догнать наши войска, но дальше это казалось уже невозможным, и мы решили опять вдоль Одера идти, который тянулся от Глогау в направлении северо-запад. Одер мы не хотели терять из виду, и каждый день в надежде искали возможности достичь другого берега. Сам Одер был с обоих сторон занят войсками, но чем дальше мы продвигались на север, стало спокойнее, хотя на дамбе с обоих сторон регулярно курсировали русские патрули. Часто мы останавливались на день у реки в густом кустарнике, а ночью иногда шли осторожно у воды вдоль Одера. Однажды мы наткнулись на лодку, но после долгого рассуждения, использовать ли нам лодку или нет, чтобы переправиться, мы убедились, что это было бы бессмыслицей. В лодке мы были бы открытой мишенью, или же на другом берегу нас бы встретили. На реке пароходов не было, ни лодок, так что лодка, особенно ночью, была бы подозрительной, и сразу бы тревогу объявили. А в лодке мы были бы беззащитны от пуль. Нас так тянуло на другой берег, что редко оставляли одр. В этом густом кустарнике мы себя даже безопаснее чувствовали, когда могли по очереди спать. Со сном мы были осторожными после случая у Фрайгана. И вообще это положение, в котором мы теперь уже несколько месяцев находились, научило нас быть осторожными. Иногда нам приходилось одр оставлять, чтобы поискать себе пищи. В бывшей зоне фронта, где деревни уничтожены и сгорели, было опять полегче чего-либо обнаружить, что мы делали обычно далеко за полночь. Наши голоса мы так и так почти потеряли, потому что наше общение состояло из движения рук или шепота. Каждый шум или звук был для нас предупреждением об опасности. На каждый мы, соответственно, и реагировали. Так как наши нервы всегда были натянуты, этот инстинкт укоренился в нас. Еще долго после тех событий мы вздрагивали на всякие шумы, которые напоминали то положение. Еще долго после этого наши тела, наши органы чувств оставались напряженными. Хотя до этого много боязливых часов остались уже позади нас, да и легкие ранения получали. Но от мученической смерти мы были сохранены. Это была Божья рука, которая нас охраняла, чего мы тогда, к сожалению, не понимали. Самые тяжелые переживания были еще впереди, и великому Богу благодарение за то, что Он и дальше нас не оставлял. Тем более я Ему сегодня благодарен за то, что Он открыл мне тайну, что Он не только тогда меня от смерти спас, а еще хочет мне вечную жизнь подарить. Вой фронта постепенно затихал. Чем дальше мы продвигались на север, тем реже мы приходили в соприкосновение с русскими. Мы не видели больше людей. В деревнях смертельная тишина, все вырезали. Скот можно было в лесах встретить, совсем одичавший, а в деревнях давно уже не лаяли собаки. Все выглядело опустошенным. А что осталось после бомб и гранат еще целым, было разорвано рассвирепевшими людьми. Во дворах валялась самая лучшая мебель, постельная принадлежность, настенные часы, посуда и много другого. Все превращено в негодность. О чем я особенно жалел, это было множество книг во дворах. Однажды вечером, совершенно случайно, в одной бывшей автомастерской нашли мы автомобильные камеры. И насос был, и это навело нас на мысль, может быть, с их помощью удастся перебраться через Одер. Вообще-то это было бы не менее опасно, чем с лодкой. Но мы решили попытаться, взяли все необходимое и приступили к работе. Следует отметить, что Одер все еще был под наблюдением, хотя и редко, но патруль все еще курсировал на дамбе Одера. Когда дело было готово к плаванию, мы еще раз основательно обдумали наше намерение и начали в этом сомневаться. Я, конечно, этот плот мог бы вплавь толкать, мог бы даже под водой прятаться от пуль, но Эдуард не умел плавать. Теперь мы решили проделать один эксперимент. Как русские будут реагировать на этот плот? Мы бросили туда немного тряпок и столкнули его на воду. Течение его сразу подхватило, и немного времени спустя полетела трассирующая пуля. Возможно, они его обнаружили, и одна за другой следовали трассирующие пули. Стало светло, как днем. И вот мы в ожидании, что они будут делать. Может, мы из этого могли взять урок для следующего раза. Плот только на 100 метров от нас удалился, и они начали стрелять. Не прошло много времени, и на воде плавали только доски. Почему русские так тщательно Одер охраняли, мы не могли понять. Фронт ушел. Однажды вечером мы обнаружили совсем у воды штабель леса, и мы сразу приняли решение из него строить плот. Конечно, это будет много работы, а что мы могли сделать, чтобы защититься от пуль? Мы все еще находились в опасности быть пойманными. Мы хотели попробовать и сразу пошли в деревню, искали все, что нужно к этому. Нам нужны были перины и подушки, как защита от пуль, и веревки, чтобы все связать. Всего этого валялось по дворам достаточно, и немного времени спустя мы всего имели уже. Мы слышали, что перина не пропускает пули, и в этот раз мы могли убедиться, что это действительно так. В следующий вечер мы сразу хотели начать работы, чтобы в полночь стартовать. Следующий день мы оставались у воды, попеременку спали и наблюдали, в какой последовательности патрули курсировали на дамбе Одера. Особенно мы наблюдали за той стороной. Наша же цель была та сторона. Мы просто хотели лечь на плот и предаться течению. Конечно, об управлении и чтобы крести даже мысли не было. Не должно было быть видимо, что кто-то есть на плоту. Чем бы могло кончиться наше плавание, мы пока не думали. Мы надеялись, что чем дальше на север, Одер не будет так занят, и мы каким-нибудь образом проведем плот на другую сторону. Если нет, значит, постигла неудача. В конце концов, наша жизнь так или иначе была постоянным риском. Сколько могло быть времени, мы не знали, даже приблизительно. По погоде, возможно, был апрель. И время дня мы знали лишь приблизительно. Часы уже давно встали после того, как они намокли. Часы, мой подарок от подполковника, были водонепроницаемые. Но я их несколько раз не завел, и они шли теперь лишь очень приблизительно. По ясному небу мы время могли хорошо определить по звездам. И компас не нужен при ясной погоде.